Глава 29. От шока мозг соображает со скрипом. Я не чувствую никакой боли в обожженной руке. Не думаю о том, что в первую очередь нужно помочь себе и уже потом решать вопрос с фонтаном. В голове, как на повторе, крутится одно и то же женское имя. Ева. Ева. Ева. Всего три буквы, но для меня, как название урагана, который движется на любимый город. В состоянии паники не могу придумать ничего лучше, чем сбегать в спальню за секретным телефоном Клима и нажать на кнопку вызова. Хованский вернулся в мою жизнь почти в то же время, что и Ева. Я никогда не верила в совпадение, а сейчас глупо даже надеяться на то, что все случайно. Несмотря на вечер, Клим отвечает на звонок после первого же гудка. В трубке слышно, как он выгоняет кого-то из кабинета. «Все, закончили. На выход. Продолжим завтра». Когда все затихает, в динамике раздается знакомый бархатный голос. «Что случилось?» Хованский не разменивается на приветствие. «У меня новость». Смотрю на кран. Струя получилась такой высокой, что бьет через раковину сразу на пол. «Две новости». «Рассказывай». «Я сломала кран на твоей шикарной кухне». «Кран?» «Не знаю, как это получилось, но теперь здесь свой Самсон». «Самсон? Понятно». Клим не ругает меня, не возмущается женской неуклюжестью. В его тоне нет и намека на злость. «Прости, я не хотела». «Забудь, скажи лучше, а этот твой Самсон, он с горячей водой или с холодной?» «Он...» Боль обжигает руку. Адреналин, который до этого момента блокировал все ощущения, больше не спасает. «С горячей». Чтобы не взвыть, кусаю губу. «Черт». Интонация Клима резко меняется. «Повиси минуту». Озвучить вторую новость не успеваю. Судя по тихому стуку, Хованский кладет телефон на стол. Уже через пару секунд я слышу чужой диалог. «Валера, в доме авария, нужно срочно перекрыть воду». «Дежурный охранник сейчас в сквере за домом, там детская площадка». «Понял, этого не трогать. Вышли кого-нибудь другого, сними с ближайшего объекта». «Сейчас отправлю, минут через 20 будет». «Нужно быстрее». «Час пик, быстрее только на вертушке, но там негде сесть». «Тогда отбой». Клим снова возвращается ко мне. «Диана, ничего не трогай». «Ты должен знать, фонтан — это не все». Голос дрожит. Ожог и ужас из-за возвращения Евы соединяются в такой болезненный коктейль, что не могу сдерживаться. «Разберемся. Жди». В динамике какой-то шум. Затем раздается хлопок двери и короткая дзынь, вероятно, лифта. «Ты кого-то выслал?» «Почему-то даже спрашивать страшно». Клим Хованский — последний человек на Земле, который сейчас нужен мне рядом, однако у Вселенной свои планы. «Да, я выезжаю». Самсон. Главный фонтан Петергофа с водяным столбом в 20 метров.